إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وچرا وم говорили о роли сатаны, шайтана, схватки, которая протекает между рабом, его сердцем и нафсом. То, что шайтан пользуется всеми возможностями, чтобы оказать помощь нафсу овладеть сердцем. Потом сказали, что Аллах Субхану ва Тааля не оставил раба одного на этой поле битвы. Поставил ему два войска, двух воинов. Это разум и ангела. Потом начали тему, что как находится сердце между поклонением и грехом. Как в сердце зарождается желание поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, желание совершить то, что приносит милость Аллаху Субхану ва Тааля. И потом, как происходит попытка оттолкнуть его, остановить его, найти причины, чтобы он этого не делал со стороны нас и шайтана. Но если даже не получается, все эти попытки остаются бесполезными, и раб имеет уже полное уверенное желание, намерение, решимость сделать это, начинается, как говорится, атака с другой стороны. Попытка взять нафса из этого дела себе долю. Долю – то, что увидеть себя выше других, лучше других. Породить это дело ради показухи. Ради того, чтобы свое самомнение поднялось. Ради того, чтобы высокомерие утвердилось и так далее. И в конце упомянули айя Аллах Субхану ва Тааля. Хочу начать сегодняшний урок с того, что повторить это айя. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Лахум кулубу ля яфкахун биха». У них сердца, которые не понимают, которыми не понимают. «Валагун айюну ля юфсируна биха». У них есть зрение, глаза, которыми они не видят. «Валагун айюну ля ясмауна биха». У них слух, у них уши есть, но они не слышат. «Уляйки каль анам». Они как скот. То есть скот, что бы ей ни говорил, молчит, не отвечает, не внимает. Бальхум адон. Даже нет, они хуже, чем скот, они более заблудшие. Уляйка хум гафилун. Они те, которые беспечны. То есть причина беспечности, вот эта беспечность, их состояние стало причиной того, что сердца их не понимают. Зрение не видит, глаза не видят, уши не слышат. Так как они себя вбили в это состояние беспечности. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приводит хадис. То, что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Фитна, соблазн, испытание находит на сердце, как ливень. Один за другим обрушиваются на сердце соблазны, испытания. Если же сердце впитывает их, то начинает на сердце ставиться темные точки. Если же сердце отвергает, не принимает эти фитны, эти соблазны, испытания, сомнения, то ставится на сердце белая точка. Пока эти сердца не станут двух категорий. Сердце черное, как обгоревшая полежка, которое не знает хорошего, поощряемого и не отвергает порицаемого. Кроме как то, что впитало его хава. То есть то, что впитало его страх, это сердце принимает, а все остальное отвергает. А все остальное неинтересно, не нужно ему это. Как бы явно оно не было. Потому что сердце достигло этой степени. Когда уже воспринимает только одно. Как физика. Мы на физике учили, наверное, помните, в школе есть процесс поляризации, по-моему, называется. Когда луч падает на какую-то призму или на воду и начинает преломляться, и получается цвета радуги. Но есть вещи, которые определенный цвет только пропускает, а остальное отсеивает. И также это сердце. Все, что соответствует его страсти, воспринимает, а все остальное это бесполезно ему что-либо говорить и показывать. Второе же сердце возвращается белым, которому уже никакие видны соблазны ничего не могут причинить вреда. Пока остается небо и земля существования. То есть Аллах дает этому человеку утверждение, силу, имана, веры и знания, что уже фитны ему не приносят вреда. Но здесь нужно еще оговориться, что не приносят вреда. Это не значит, что фитны не продолжают. Фитны продолжают приходить. Но уже степень этой веры достаточно, чтобы не принимать, отражать эти все попытки нападки. Имам Ибн Каим, рахимахуллах, его называют врачом сердец. Врачом сердец не потому, что он был кардиологом, а потому, что он очень много писал и занимался вопросом, касающимся заболевания сердца, заболевания сердца имана. То есть самого основного, про что мы говорили, про сердце. Сердце не тот, который мотор качает кровь, а тот, который управляет человеком. Ибн Каим говорит, рахимахуллах, между делом и сердцем есть насах. То есть сердце раба и дело раба. Между ними есть расстояние. То есть дело сделано, но еще оно не дошло до сердца. Чтобы дошло, нужно пересечь это пространство, которое между делом и сердцем. На этом пространстве, на этом пути есть разбойники, которые пытаются преградить путь этому делу. Чтобы это дело не дошло до сердца. Поэтому немало людей, у которых много дел, но их дела не доходят до сердца. Их любовь не доходит до сердца. Их страх не доходит до сердца. Их надежда не доходит до сердца. Их аскетизм, оставление этой религии, оставление этого дунья, радости этой дунья, прелести этой дунья не доходит до сердца. Желание в будущей жизни. Желание в будущей жизни преуспеть, попасть в рай, попасть под милость Аллаха Субхану ва Тааля, также не доходит до сердца. Свет, которым человек отличает авлия Аллах, любимцев Аллаха и врагов Аллаха, которым отличает ложь от истины, этот свет тоже не доходит до Аллаха Субхана, до сердца. Если бы оно дошло, то обязательно дало бы свои плоды. Тем, что сердце осветилось бы нуром имана и видело бы истину истиной, ложью ложью. И различало бы между теми, кто является врагами Аллаха Субхану ва Тааля и является его любимцами. То есть из слов Ибн Кайма можно увидеть, что мы видим людей, которые делают много поклонений, но они далеки от истины. Далеки от истины, то не находятся в истине, или частично, или полностью. Как те фирки, которые отдаются поклонению. Некоторые суфи, не только они, есть многие, поклоняются, много дел делают, но видим, что они истину не видят истины. Или частично, или полностью. Те, которые вызывают гнев Аллаха Субхану ва Тааля, они видят своими друзьями или любят их как, что это любимцы Аллаха. Те, кто находится на истине, те, кого, иншаллах, Аллах Субхану ва Тааля любит, они их не любят. И так далее. Причина в том, что вот то поклонение, которое они делают, не доходит до их сердца. Если бы дошло, оно бы осветилось, озарилось истиной этой имана, и они бы видели истину такую, какой есть, ложь такую, какой есть. Естественно, отдалялись бы от лжи и находились бы у истины. И поэтому те, которые называют, что вот эта битва, которая между нафсом и сердцем, что одна из самых тяжелых, жестоких, изнурительных битв. Они не преувеличивают. То есть это не является преувеличением, это является реальностью. Почему? Потому что враг в этой войне любим. Каждый любит самого себя, каждый любит свой нас. И мало того, то, к чему призывает, оно тоже желаемо любимо. И не требуется от нас ничего, кроме как сдаться. То есть от нас ничего не требует, нас, кроме как сдаться, служить свое оружие, перестать воевать с нацией, всего лишь. Потому что цель этого нашего врага, чтобы каждое наше состояние, пусть это будет движение или спокойствие, каждое наше слово, каждое наше дело не исходило, кроме как по его желанию. То есть, чтобы мы сдались и нас управлял нами. Всего лишь так. И больше ничего не требует от нас. То есть то, что требует, очень просто. Чего призывает любимое. И он сам любим. И представьте, как воевать в таком состоянии. Так как в большинстве войн, которые происходили бы на личностном масштабе или на государственном, на мировом масштабе, там всегда враг ненависть, ненависть к нему есть, ненависть. То, что он желает убить, поработить, ограбить, лишить. То есть все, что исходит от врага, это нежелаемое, нелюбимое. Человек убегает от этого. Естественно, здесь противостоять намного легче. Так человек, пусть даже, скажем, ту Палестину сейчас возьмем. Те, которые выходят воевать практически без оружия против израильских сил. Что их что толкает? Толкает, что близкие убиты, самому тоже грозит смерть. То есть терять нечего. Здесь же, наоборот, все, с чем борется, оно любимое, желаемое, родное, свое. И плюс к тому, за этим врагом стоит еще больший враг, который имеет намного больше знаний, который имеет намного способностей, и он может кидать сомнения, и многие пути и виды оружия, которым он пользуется, нам неизвестны. То есть это еще усложняет. То есть шатана, который стоит за нафсом, еще более усложняет это сражение. И нет другого пути спасения от этой сражения. То есть нельзя здесь убежать, нельзя скрыться, нельзя как-то избежать, кроме как вступить в эту схватку, победить, взять в плен нас и отдать Аллаху Субхану ва Тааля. И здесь встает вопрос другой. Как все-таки продать свой нафс Аллаху Субхану ва Тааля? Что, как реально, в чем заключается реальность продать свой нафс Аллаху Субхану ва Тааля? Продав только нафс Аллаху Субхану ва Тааля, мы спасемся, выиграем эту битву. Поэтому если кто-то хочет зайти в рай, в дженнет, не на словах, а на реальном, после смерти, судный день, чтобы Аллах Субхану ва Тааля без суда и следствия завел нас в рай, то он должен продать свой нафс Аллах Субхану ва Тааля. И эта продажа не закончится, кроме как мы победим свой нафс, приведем его к Аллаху Субхану ва Тааля. Невозможно заключить договор с Аллахом Субхану ва Тааля, а нас еще где-то гуляет сам по себе. Его нужно пленить. И только после этого можно его продать. Как же это будет? В чем будет плен? Как его взять? И когда мы скажем, что мы взяли, на него наручники посадили, и все, он готов к продаже. Тогда, когда каждое состояние, каждое движение для все ради будет милость Аллаха Субхану ва Тааля. Все, что делает нас, когда будет ради Аллаха Субхану ва Тааля, тогда мы скажем, все, нас готов, товар готов к сделке. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بِتِخَوَى مَرَضَاتِ اللَّهِ. И есть из людей такие, которые продают свой нафс, желая получить милость Аллаха Субхану ва Тааля. То есть они продали свой нафс, получить милость Аллаха Субхану ва Тааля. И по-другому никак нельзя. Нельзя, чтобы нафс остался у нас, и еще плюс Аллах Субхану ва Тааля, чтобы нам дал свою милость и через нее джанна. Это две несовместимые вещи, нереальные. Поэтому, если есть такой нас, который папа, я тоже стану, и дядя тоже возьмет, он является лжецом, этого никогда не будет. Невозможно обмануть Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля знает, видит каждое движение нашего клетки, и тем более знает то, что у нас происходит в душе. То есть, с кем угодно мы можем лукавить, но с Аллахом Субхану ва Тааля бесполезно. Потому что все, что происходит, ему ведомо и даже может быть больше, чем нам. Поэтому Сухейб ибн Руми, когда оставил свое богатство мушрикам, взамен того, что они ему отпускают из Мекки, не причиняя ему никакого вреда, когда он продал свой нафс за то, чтобы его отпустили, и он мог пойти к пророку саллаху алейхи ва саллям и оставаться в религии Мухаммада саллаху алейхи ва саллям, желая милости Аллаха Субхану ва Тааля, когда он достиг пророка саллаху алейхи ва саллям, он сказал: «Рабиха Сухейб, Рабиха Сухейб». То есть с прибылью пришел Сухейб, в прибыли оказался. То, что эта сделка прошла, и Аллах Субхану ва Тааля принял его сделку, и он получил то, что желал. Самой высокой целью джихада нас, сражения, битвы со своим нафсом, как мы уже и говорили, это его взять в руки и продать Аллаху Субхану ва Тааля. Когда Аллах Субхану ва Тааля приводит в следующем аяте: «Инна Аллаху иштара миналь му'минина анфусахум ва амуалахум». بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى говорит: поистине те, которые из верующих продали свой нафс и свое богатство Аллах Субхану ва Тааля за то, чтобы получить джанна, сражаются на пути Аллах Субхану ва Тааля, убивают и их убивают, чтобы получить то, что обещал Аллах Субхану ва Тааля, истины в Тавроте, в Аль-Инджиле, в Аль-Куране. Тот, кто выполнил свой договор, свой контракт с Аллах Субхану ва Тааля, пусть радуется своей продаже, которую он продал, и это является великой удачей, великой победой. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что есть люди, которые продали свой нафс и свое богатство ради джанна. Ат-Тауба 111. И в заключение этого, из того, что все говорили, делаем вывод из всего, что говорили, чтобы исправилось состояние уммы этой общины, то есть говорим на масштабе всего общины Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, не говорим общине этой мечети, этого города или этой страны, чтобы исправилось состояние всей уммы, нужно, чтобы исправилось состояние каждого из этой уммы. Каждый члена каждой уммы должно стать лучше. Не надо ждать, что умма Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям станет самой передовой, самой развитой, самой выдающейся уммой, правящей в это время. А ее члены являются безграмотными, являются лентяями, являются разгильдяями. Это нереально. Когда каждый из нас станет личностью, исправится, тогда и вся умма исправится. И это в первую очередь тому, кто хочет исправить кого-то, забывая о себе. Каждый должен в первую очередь над собой работать, самому отчет давать. А потом уже оглядываться на других, если еще он сможет оглянуться. А что же нужно сделать, чтобы исправился каждый из них? Нужно исправить его нас, его душу. И это является условием победы всей мира. Каждый, когда исправит свой нас, тогда будет победа, придет к умру. Сколько бы мы ни кричали, сколько бы мы ни делали, что бы мы ни делали, пока мы сами себя в порядок не приведем, свой иман, свои взаимоотношения с Аллахом Субхану ва Тааля, только тогда, иншаллах, будет то, что обещал Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, сура Шамс, 7-10 аят: «Ва нафси ва ма сава». فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Клянусь душой и тем, кто придал ей соизмеренный облик, и тем, кто сделал ее облик соизмеренным и внушил ей порочность и богобоязненность. Преуспел тот, кто очистил ее. То есть тот, кто очистил свой нас, он преуспел. Достиг успеха и понес урон тот, кто опорочил. Тот, кто оставил нас, отдался ему, отдался своим страстям и желаниям. И не имеется в виду здесь страсти, желания живота и половых органов. ну и много других страстей мы сказали, то он опозорил себя, опорочил себя. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в следующем хадисе: является преуспевшим удачником тот, кто отдал, посвятил свою душу, свои дела тому, что после смерти, и оказался в убытке бесполезным тот, кто последовал за своим нафсом, за своей страстью и таил бесполезные надежды на Аллах Субхану ва Тааля. Сам делает то, что желает нас, а сам надеется, иншаллах, Субхану ва Тааля, Афуру Рахим. То, что Аллах Субхану ва Тааля простит, помилует его. Нет, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, этот человек не преуспеет. На этом мы закончили первую главу. Это у нас еще только начало. Возможно, в этой главе что-то кому-то было неприятно слушать. Не потому, что что-то не так, а потому, что это касалось его лично. Его личных недостатков. Хочу сказать, это было еще все в общем. А сейчас еще перейдем к более конкретному. То есть более жестче будет подход к каждому из нас. Каждому из качеств, если, конечно, он этого желает. Если не желает, может заткнуть уши и выйти и оставить. Но ведь этим, оставив урок, оставив услышать вот это себя, не желая услышать, мы не сможем сбежать сами от себя. Наш нас пойдет с нами и нами будет управлять. Поэтому призываю всех, и в первую очередь самого себя, набраться смелости, мужества и быть искренними самими себе, сами с собой. То есть каждое из качеств, которое сейчас мы будем разбирать, а мы будем разбирать те качества, которые присущи тому поколению, которому Аллах Субхану ва Тааля обещал победу, когда мы будем разбирать это качество, примерить на самого себя. И честно себе признаться, насколько он близок к этому качеству, и есть ли оно вообще. Итак, новая, вторая глава. Качества, присущие поколению, которому обещана победа. Альхамдулилля, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, по его тауфику, мы в первой главе, как я уже сказал, упомянули условия. Условия, которые необходимы для того, чтобы получить победу над своими врагами. И это победа над своим нафсом. И эта победа над своим нафсом обязательно отражается на нашем состоянии, на наших качествах. То есть как параллель проходит на наших делах, на нашем ахляке, адабе, на нашем взаимоотношении с нашим окружающим миром. Если эта победа нафса есть, то ее хорошие плоды будут вокруг нас. Если же нет, от того, что мы говорим красиво, лучше вокруг нас не становится. Те качества, которые присущи были Пророку саллаллаху алейхи ва саллям в первую очередь. Они воспитались в сахаба. Сахаба воспитали тех, кто последовал за ними, в саляфа салях. По милости Аллаха субхану ва тааля, постараемся упомянуть большинство из этих качеств. И эти качества будут как весы, как эталон того состояния, которое у нас есть. Мы сможем оценить самих себя из этих качеств, насколько мы свой нафс взяли в руки. От того, что мы говорим, что мы на правильном пути, что мы идем Кураном и Сунной, от того, что мы саляфа салих, мы ближе к Аллаху Субхану ва Тааля не станем. Нам нужно самих себя оценить, чтобы начать этот путь двигаться к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому еще раз говорю, то, что эти качества присущи были пророку, саллаху алейхи, сахабам, табиин, то есть всем саляфа салях, которые действительно были из ахли сунна джамаа. Если кто-то не соответствует этим стандартам, ему еще рано кричать и стучать в грудь, что он является саляфа салях. Итак, из качеств, которые присущи тому, кто победил свой нафс, в первую очередь это искренность, неискренность, скажем, принципиальность. И из этой принципиальности есть несколько видов. Принципиальность – то, что консолидация всего своего внимания, усилия на что-то одно, очищение этого. Первая принципиальность – цель. Хак Аллаха и место его победы – это принципиальность в своем намерении. Чего мы желаем этим? И оно будет заключаться в том, что только ради Аллаха Субхану ва Тааля. Цель наша – милость Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому человек не должен начинать дело, кроме как определившись, убедившись, что оно ради Аллаха Субхану ва Тааля, ради милости Аллаха Субхану ва Тааля. И что в этом намерении нет никому доли, нет ничему доли, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Куль, инна салата, ва нусуки, ва махьяя, ва мамати лиллахи раббил аалямин». Скажи, ты обращаешь свой пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Поистине, моя молитва, мое жертвоприношение и моя жизнь, и моя смерть ради Аллаха, Господа миров. То есть, не только молитва, не только жертвоприношение, но и вся жизнь, и даже смерть ради милости Аллаха Субхану ва Тааля. Жизнь и смерть включают все, что есть у человека. Все, что есть, оно должно быть ради милости Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому не нужно начинать дело, желая получить место, степень перед людьми. Не желая получить их похвалу, не желая получить их защиту или избежать их вражды. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был спросен о человеке, который сражается по своей смелости. То есть был человек, который сражался с сахабами, выходил с мечом в руках из-за своей смелости, из-за того, что он любит в пекло битвы входить, разрубая ряды врага. Также спросили о том, кто сражается из-за своей горячести. То есть наших бьют и вперед. Как случилось у Мусалима Каддаба, когда большинство ком с ним сражались с сахабами, только потому, что Мусалим Каддаб был из них. Тот, кто сражается ради рия. Что вы сказали, что он очень смелый и очень находчивый человек? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, тот, кто сражается ради рия. Да ради показухи, чтобы люди его хвалили. Который из них на пути Аллаха Субхану ва Тааля. То есть три категории людей привели. Который из них на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил тот, кто сражается ради того, чтобы слово Аллаха Субхану ва Тааля выше было всего, тот на пути Аллаха Субхану ва Тааля. То есть ни тот, ни другой, ни третий, чье намерение было, чтобы вот эта религия была выше, чтобы она распространилась, чтобы она дошла до каждого человека. Естественно, не заставить, а чтобы дошла. То он является на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, любое дело, если оно делается ради Аллаха Субхану ва Тааля, оно будет то, которое достигает своей цели. Вторая принципиальность в единобожии. И здесь Хочу оговориться. Некоторые братья говорят, что мало уделяются единобожию. Скажем, на наших уроках или в этой мечети я хочу им задать вопрос. То, что мы сейчас уже почти неделю говорим. Мы о чем говорим? Мы говорим о том, что все наши дела были посвящены Аллаху Субхану ва Тааля. Что даже нашему нафсу не осталось в этом доли. Может быть, не говорим «Аллати Узза», не говорим о идолах. Но мы говорим о самом большом, постоянном и очень тяжелом идоле нашем нафсу. И здесь вторая принципиальность – это принципиальность единобожия. Верующий должен очистить свое единобожие от всего того, что может его опорочить. Чтобы в его поклонении ничего не было, чтобы могло его привести к многобожию, к ширку. Он не должен делать ничего, кроме как ради Аллаха Субхану ва Тааля. Если он приносит жертву, только ради Аллаха Субхану ва Тааля. Если клянется, только именем Аллаха Субхану ва Тааля. Если делает намерение, зарекается о чем-либо, только Аллах Субхану ва Тааля. Не должен идти к колдуну. Не должен никаким предсказателям верить. Что очень распространены на сегодняшний день, и как навязчивая муха, они постоянно за нами, куда бы мы ни посмотрели. Не должен брать баракат ни с какого камня, ни с какого дерева, ни с какого человека, только из того, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. Не должен любить ничего, кроме Аллах Субхану ва Тааля, и то, что любит Аллах Субхану ва Тааля. Не должен враждовать, не проявлять вражду ни к чему, кроме тому, что проявляет, что не любит Аллах Субхану ва Тааля. Довольствоваться предписанием, которое Аллах дал. Возвращаться к шариату для решения своих проблем. Не спорить, кроме как ради милости Аллаха Субхану ва Тааля. Не ради того, чтобы показать себя, насколько мы знаем, насколько мы умеем спорить с другими, а ради того, чтобы слово Аллаха Субхану ва Тааля было выше. Не наше слово, а слово Аллаха Субхану ва Тааля. Следующая принципиальность в следовании. После того, как верующий очистит свое намерение совершения этого дела, ради Аллаха Субхану ва Тааля, встает вопрос, как делать это дело. И здесь единственный ответ должен быть, это под тем принципом, который нам указал Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Ва инна хада сирати мустаким, фаттаби'уху, ва ла таттаби'у субуля, фатафарраку бикум ан сабилихи». Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Поистине этот мой путь прямой, там нет искажений, он прямой. Следуйте этому пути и не следуйте другими путями, которые вас отделят от моего пути». И все благо, которое человек может получить в этой жизни, оно заключается только в том, на что указал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Субхану ва Тааля через него полностью ниспослал религию. И он не указал такого дела, которое нам принесло благо, на которое указал. То есть все, что нам может принести благо в этой жизни, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на это указал. И нет такого дела, которое бы нам причинило вред, и он нам указал на это и приказал отдалиться. И это все через Аллах Субхану ва Тааля. Обобщая то, что говорил, делал вывод, то, что человек должен быть, как по-арабски говорит, всегда должен останавливаться перед тем, как он хочет что-то делать, и спрашивать самого себя, прежде чем начнет делать, ради кого он делает. Если ради Аллаха Субхану ва Тааля продолжает делать, если ради другого, то пусть оставит это дело. Начав же делать дело, это было то дело, он должен смотреть, как это делать. Как шариат указал, как правильно это сделать. Если он эти два столпа выполнил, то иншаллах его дело будет правильным. И Аллах Субхану ва Тааля примет это его дело. В Коране говорится: فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَوَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Если тот, кто желает встречи со своим Господом, так пусть делает правильные дела и не предает сотоварищу в своем поклонении своему Господу никого. То есть никого не нужно включать в это поклонение. Это у нас было первое качество – принципиальность. Принципиальность в намерении, принципиальность в единобожии, принципиальность в следовании пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Это первый сифат. Первый из самых главных сифатов, которые присущи поколению, которое должно получить победу. Второй сифат. Эти люди, им присущи качества того, что они возвеличивают шаайру, атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Залика ва ман юаддима шаайру Аллахи фа иннаха мин тақва аль-кулуб». И то, из того, что кто возвеличивает атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, это от того, что от богобоязненности их сердец. То есть, если человек с уважением относится к книге Аллаха Субхану ва Тааля, любит, почитает, это из богобоязненности. Если человек заботится о домах Аллаха Субхану ва Тааля, это из уважения к религии, из богобоязненности. Если человек почтением относится к всему тому, что относится пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, это от богобоязненности. Поэтому этот человек всегда старается выполнить то, что обязал Аллах Субхану ва Тааля. Он старается делать дополнительные молитвы, знает, что путь к Аллаху Субхану ва Тааля, путь его сердца начинается с выполнения обязательно. После них усиливает, дополняет дополнительное, добровольное поклонение. Так как, или до тех пор, пока это не приведет к тому, что Аллах будет любить его. Как приводится в хадис Кудси, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ман ада ли валиин, факад азамтаху биль хак». Кто объявил войну моему любимцу, моему рабу, тому я объявляю войну. И поэтому нужно быть осторожным в том, что не спешить проявить вражду какому-нибудь рабу Аллаха Субхану ва Тааля. А вдруг он является валием Аллаха? И мы этого не знаем. На лбу у него не написано «вали Аллах». И этим Аллах Субхану ва Тааля нам объявит войну. Нужно быть осторожным. И это в этом проявляется еще милость Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы лишнюю вражду между верующими не сделать, а сделать любовь. Но, к сожалению, мы редко задумываемся об этом. Кто-то нас задел, не нас даже, а наш нафс. Мы такое ему хотим показать, такое ему хотим устроить. Даже настоящие враги Аллаха не удостаиваются от нас такой вражды. И себя ввергаем в страшное дело, в войну с Аллахом Субхану ва Тааля. Дальше говорит Аллах Субхану ва Тааля: وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. И не приблизился ко мне мой раб наиболее любимым для меня, кроме как с того, что я обязал. То есть только с того, с тем, что он обязал Аллах Субхану ва Тааля, мы можем наиболее приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Не чем-либо другим, а именно тем, что нам Аллах Субхану ва Тааля предписал. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. И этот раб не останавливается. Он плюс тому, что выполняет полностью на то, что возложил на него Аллах Субхану ва Тааля, он делает дополнительную молитву, дополнительное поклонение, дополнительный пост, пока его не стану любить. То есть Аллах Субхану ва Тааля не любит тех особенной любовью, а любит тех, которые добились этой любви, тех, которые совершили обязательно и приближались к Аллаху Субхану ва Тааля дополнительно. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعْ مِهِ. А если я его полюбил, то стал его слухом, которым он слышит. И этот слух будет огражден от многого. Это не просто слух, а слух, которым слышит Аллах Субхану ва Тааля. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ. И зрением, которым видит зрением Аллах Субхану ва Тааля. И здесь нужно оговориться, что, естественно, это не прямой смысл. То, что я вижу, кто-то может сказать, это зрение Аллах Субхану ва Тааля. وَيَدُهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ. И рукой, которую он держит. وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. И ногой, которой он идет. Естественно, эта рука уже не поднимется на харам, а будет спешить совершить то, что желает Аллах Субхану ва Тааля. Нога не будет идти к запретному. Она будет остерегать, оставлять своего хозяина. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Если он меня спросит, я ему дам. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ла уатиеннаху». Не говорит, а «атойду». То есть, дополнительное усиление. Нун и лям. «Ва лаин саялани, ла уатиеннаху». Если он меня спросит помощи, то ему окажу помощь. Начал с того, что Аллах Субхану ва Тааля объявляет войну тому, кто объявил его рабу войну. Потом объясняет, как нам достичь этой степени, достигнуть. И после этого еще нам радует, что достигнув этой степени, мы получим какие преимущества. Будем слышать, видеть, идти, делать только то, что желает Аллах Субхану ва Тааля. То, что любит Аллах Субхану ва Тааля. И если мы спросим, Аллах нам даст. Если попросим помощи, Аллах нам даст эту помощь. Поэтому этот раб стремится выполнять молитву по возможности в коллективе. По мере возможности пораньше в мечеть. Если получилось, что он пропустил коллективную молитву, и сохрани Аллах, пропустил обязательную молитву для него, это очень большая утрата, тяжесть, страдания. Поэтому молитва является тем, что нас запрещает от мерзкого плохого. После того, как совершил обязательную молитву, совершает дополнительные поминания, так как это все его приближает к Аллаху Субхану ва Тааля. И это один из примеров поклонения. А поклонение, это саля является из атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Атрибутов имеется в виду то, что является признаком его религии. И так во всех остальных поклонениях. Себя раб Аллаху должен проявлять таким образом. Итак, на этом закончим. Мы остановимся на третьем качестве. Еще у нас, если не ошибаюсь, 38 качеств. Так что домашнее задание – два этих качества разобрать, сесть, честно признаться самому себе, насколько нам присущи эти качества. Субханаллахи ва бихамдихи, шаллиллаху ва бихамдихи, астагфируллаха ва атубу илейх.